Глава 4. Саида. «Так здорово, что мы встретились», – щебечет сестра мажора, которая оказалась на удивление милой, в отличие от своего тупого братца. «Вы что-нибудь выбрали?» «Нет еще. Тетя хочет, чтобы я взяла платье на второй день. Говорит, что будет много гостей после ресторана. Следую я за ней по рядам с одеждой. В большинстве своем это вечерние наряды». «Думаю, тебе идеально подойдет бежевый», – осматривает она меня. «Или, может, ты хочешь розовый?» «Не с моими волосами», – кривлюсь я. «Они, кстати, просто потрясающие». С восхищением смотрит она на мою гриву, собранную в высокий хвост на макушке. «Спасибо», – смущенно улыбаюсь, все еще удивленная таким нормальным отношением. Неужто Заур не нажаловался ей на то, как несправедливо его женят на такой плохой «мне»? Диана выбирает себе пару платьев, попутно подкидывая варианты и для меня. Мы проводим в этом лабиринте из платьев не меньше часа, пока не выбираем себе по два наряда. Я, чтобы сменить, если вдруг испачкаю во время подачи еды для гостей. И она, чтобы сменить наряд в день свадьбы. Думаю, в родном городе отца мы тоже что-нибудь присмотрим. Учитывая, как нарядно одеваются девушки на Кавказе с поводом и без, выбора у нас будет побольше, говорит она, когда мы идем к кассе. Тетушки ушли еще полчаса назад, выбрав для себя скромные черные платья, практически ничем не отличающиеся друг от друга. «Слушай, я что-то проголодалась», – кладет руку на живот Диана. «Пошли перекусим. Только отдельно от тетушек, а то тетя Самайра все уши нам прожужжит про сегодняшнее воспитание молодежи», – кривится она. «Давай, соглашаюсь я. Ведь и сама проголодалась, пока ходила по всем этим магазинам». «Потом зайдем в парфюмерный. Надо накупить гору косметики», – явно предвкушая это, говорит она с горящими глазами. «Но я практически не крашусь, не понимая, зачем мне гора ненужной косметики, хмурюсь я. А это не важно. Главное, чтобы она была. Ты разве не знаешь, что все ближайшие родственницы соберутся, чтобы осмотреть твои чемоданы? Если в них будет чего-то не хватать, сплетен о том, что невестка Юсуповых пришла без приданого, не избежать», — объясняет она, пока мы поднимаемся в лифте на верхний этаж, где расположены рестораны. «Глупо, как по мне, но что поделаешь?» «Откуда ты все это знаешь?» «Я, если честно, мало себе представляю, что вообще должна делать», – вздыхаю я. «О, я все тебе расскажу. Я была на стольких свадьбах с момента нашего приезда в Россию. Это, можно сказать, стало моим хобби. Мы выбираем халяльный ресторан и, заняв место у окна, ждем официанта, обсуждая самые важные моменты кавказской свадьбы. Заур!» – машет она в сторону выхода, и, обернувшись, я замечаю своего жениха в компании Мирзоева, своего несостоявшегося уже дважды мужа, выбранного мне отцом. «Господи, неужели мне придется сидеть за одним столом вместе с ним и его женой? Стыдоба какая! Жаль, что нельзя просто взять и уйти, но нельзя. Поэтому я остаюсь на месте и, вцепившись руками в вилку и нож, сверлю взглядом тарелку с едой. «Привет!» – радостно улыбается Диана. «Садитесь к нам! Я как раз рассказываю Саиде про все те свадьбы, на которых я была». «Я пойду встречу Нику и вернусь», – сообщает Мирзоев моему жениху. И тот кивает ему и садится к нам за стол, беря в руки меню. «Значит, и его жена здесь. Вроде бы ее зовут Вероника. И мне придется и с ней общаться. А ведь такой хороший был шопинг, а появление Юсупова все испортило». «Что купили?» – задает он нейтральный вопрос сестре, а она смеется. «Ой, не делай вид, что тебе интересно. А то ведь я расскажу о каждом платье и потом потащу тебя помогать покупать косметику», – смотрит она на брата с озорством. Я же не могу смотреть на него прямо из-за стеснения. Только осмеливаюсь кинуть взгляд украдкой. Как тут же понимаю, что он бросает взгляд в ответ, а это ужасно смущает. «Зачем это?» – недоумевает он. «А затем, братик, ведь тебе нюхать духи, которые выберет твоя невеста!» С хитрецой подмигивает она мне. «Вообще запах очень важен, так что не пытайся сбежать, Заур, пойдешь с нами». Мало мне было проблем, так Диана нас сближает еще больше с тем, с кем я не хочу проводить ни одной лишней минуты. «Не представляю, как бы мы выбирали вместе парфюм для меня». «Командирша», – мягко упрекает он ее, и потом говорит заказ официанту, что его немного отвлекает, и Диана поворачивается ко мне. «Ты же не против, что я позвала Заура?» «Да он не пойдет», – говорю я ей, искренне на это надеюсь. «Я пойду, но сначала поем», – вклинивается он в разговор. «Конечно, Заурчик, как же? Ты без перекуса. Знаешь, твой будущий муж очень любит поесть. Это с него только сейчас жирок сошел после занятий спортом. А так он был еще тот пухлик». «Эй, ты меня с кем-то путаешь», – хохочет он, выглядя при этом очень даже безобидным. И вообще непринужденное общение брата и сестры удивляет и вызывает зависть. Они так легко перебрасываются колкостями, что я начинаю немного расслабляться, почувствовав себя в безопасности. Спустя несколько минут возвращается Мирзоев под руку со своей красивой женой. У нее невероятно белые волосы, просто как снег, настоящая белоснежка, милая, улыбчивая, очень красивая. И вроде не смотрит на меня, как на врага, чего я, честно говоря, ожидала. «Закажи мне что-то веганское на свой вкус», — просит она мужа, и этот с виду суровый парень смотрит на нее с такой нежностью, что меня охватывает удивление. Взял и поменялся прямо на глазах. «А я пока схожу руки помыть». «Тогда мы тоже с тобой», — вскакивает с места Диана и берет сумочку. «Мальчики, смотрите, не съешьте наши порции, пока ждете свои». Дает она указание и спешит в сторону дамской комнаты, но задерживается возле витрины с десертами, махнув нам с Никой рукой и сказав, что подойдет позже. Мы остаемся наедине, в небольшом туалете, и спустя время встречаемся взглядами в зеркале, пока моем руки. «Я думала, что вы в контрах с Юсуповым». «Поражая меня откровенностью», — говорит Ника. «Ой, ты извини, если я так, без предисловий. Просто боюсь, что Диана придет, и нам не удастся поговорить. В других обстоятельствах я бы была недовольна таким вмешательством. Но у нее точно есть право поинтересоваться, ведь меня могли подсунуть в качестве второй жены в ее семью». «А, ты о той сцене на свадьбе?» Преувеличенно радостно смеюсь. «Заур, правда, не такой пугающий, каким кажется. То есть ты хочешь за него замуж?» Недоверчиво смотрит она на меня. «Не просто хочу». «Я за него выхожу, и мы давно это планировали, просто не хотели так быстро раскрываться родным. Но не вышло, и случился настоящий переполох», — закатываю глаза. «Извини, если тебе пришлось поволноваться». «Я за себя не волнуюсь, а за тебя — да», — смотрит она со странным пониманием, будто видит намного больше, чем другие. «Не стоит», — киваю. «У нас все в порядке, но спасибо тебе, я рада, что ты не держишь камень за пазухой. Раз уж твой муж дружит с Зауром, мы тоже могли бы стать подругами. Это будет довольно странно». Говорю, как есть. «Может, для вас, но не для меня», — пожимает она плечами. «Я сильно отличаюсь от ваших девушек. Что было, то было. Я, конечно, ревновала, когда узнала о вашей предполагаемой женитьбе. Но тогда в наших отношениях с Халидом не было определенности. А сейчас мы женаты, и я считаю, что надо оставить прошлое в прошлом. И, кстати, мы приглашены на вашу свадьбу. Если ты действительно так легко ко всему этому относишься, я буду только рада». Удивленная ее откровенностью, отвечаю я. «На самом деле у меня нет подруг». «Вот и отлично! Гульнем на вашей свадьбе!» Искренне улыбается она. «И я понимаю, что все может быть не так плохо, как мне казалось». Мы возвращаемся в зал, где парни бурно обсуждают очередной футбольный матч, уже поедая принесенный им заказ. К счастью, я не чувствую никакой скованности из-за Мирзоева, который даже не смотрит на меня, полностью игнорируя, что полностью меня устраивает. Не хотелось бы неловкости, раз уж нам предстояло теперь быть в одной компании. «Надеюсь, ты не сказал своим друзьям о фиктивности нашего брака?» Спрашиваю я Юсупова, вдруг сообразив, что он мог сказать Халиду то, что полностью отличалось от той версии, которую я выдала Нике. «На самом деле, я пока плохо представляла, как будет работать наш фиктивный брак, учитывая, что мы с трудом терпели друг друга. Мирзоев не лезет в чужие отношения, так что не видел надобности что-либо ему говорить», — пожимает Заур плечами. «Ратмир знает, что мы женимся не по большой любви, но и он болтать не станет, так что...» «Просто придерживайся версии того, что мы женаты. Не обязательно всем болтать об обстоятельствах, приведших к этому. Хмурюсь я, не понимаю, зачем вообще болтать о таком. Я буду делать, что я закончила. Идем дальше?» Прерывает его явную вспышку гнева Диана. «Мы с Зауром ждали ее в стороне, пока она выбирала косметику, к которой у меня не было никакого интереса. Вы как хотите, а я пошел», — зло говорит Юсупов, кидая на меня недовольный взгляд. Видать, обиделся, неженка. «Ну ладно, мне все равно звонила тетя, она ждет нас на втором этаже. Я тогда приеду на такси», — говорит она брату, совершенно не выглядя недовольной его грубостью. «Только возьми, пожалуйста, мои пакеты, не хочу таскать их, тем более, что мне еще предстоят покупки». Забрав у нее несколько пакетов с логотипами магазинов, Заур молча идет к лифтам. «Давай спустимся на эскалаторе», — прошу я девушку, когда она делает шаг вслед за братом. «У меня совершенно нет настроения проводить в обществе этого нахала ни одной лишней минуты». «Окей», — к счастью, соглашается она, и мы спускаемся на второй этаж, где нас ждут тетушки, готовые к новому штурму магазинов. Заур. «Зачем это?» — не понимаю я, когда отец заявляет, что никях состоится до самой свадьбы. «Затем, что я не хочу никаких неприятностей и слухов. Завтра мула заключит ваш брак, а послезавтра мы уезжаем. Это же просто смешно!» Не согласен я с его решением. «Меня просто в дрожь бросает от мысли, что уже завтра эта рыжая зараза будет считаться моей женой. Хотелось оттянуть это событие, насколько это возможно. Я все сказал», — чеканит отец, и уходит к себе, оставляя меня наедине с моей злостью. «От этой злости у меня просто пар из ушей валит. Не могу усидеть на месте и кружу, как коршун по всей комнате, сжимая кулаки до боли. Вся жизнь летит под откос из-за рыжей заразы. Отец не отступится, мне придется жениться. И вроде понимаю это умом и осознаю свою ответственность, но внутри все восстает против ущемления свободы. К черту, я не буду, как покорная овца, ждать своей участи. «Рад, братишка!» – звоню другу, едва успокоившись. «Давай забуримся в клуб, потусим». Слышу, как на заднем фоне кто-то мелодично смеется, а Ратмир странно пыхтит. Закатываю глаза, представив, какую сцену прервал. Эти долбанутые женатики что, вообще из постели не вылезают? Я понимаю ночью. Хотя нет, ничего я не понимаю. «Не, я пас», — отвечает он сквозь звуки какой-то возни. «Давай в другой раз». «Никакого другого раза», — шипит женский голос, и я чуть телефон не роняю. «Это что же, Рат подкаблучник? Да его спасать надо. Женушка наступила на горло и не выпускает из плена». «Нет уж, я до такого точно не дойду. Буду жить, как жил. Никаких изменений, рыжая, слышала?» «Ладно, бывай». Бахаю телефон на подоконник, решаю, что уже никому звонить не буду. Пойду один в клуб. Компания там всегда найдется. Я не выдержу еще одного подобного разговора, который покажет, что и Халида, как друга, и собутыльника, я потерял. Клуб встречает меня слепящим светом стробоскопов, духотой и кучей девчонок, извивающихся в разноцветных лучах. Любая на мой вкус. Красивые, доступные, улыбчивые. Возьму ту, какую захочу. Главное, чтоб не рыжая была. Вот серьезно, зачем жениться, если их так много, что можно каждый день снимать новую? Всегда довольствоваться одной. Пф, да ни за что в жизни. Девчонки и бухашка, ждите меня. «Ох, зачем по голове-то лупить?» Открываю глаза и не понимаю, кто меня дубасит прямо по лобешнику. Никого нет. Просто похмелье. Старое доброе похмелье. Голова трещит, в горле сахара. Смутно помню вчерашнюю ночь. Танцы, алкашка, девочки. Имен не помню, лиц тоже, но домой приехал, на автопилоте. «Надеюсь, ты помнишь, что у тебя сегодня никях?» В комнату входит отец и просто столбенеет. «Заур! Ах ты паршивец! Спишь, да еще и пьяный!» Накрываю голову подушкой, издавая стон. Его голос для меня сейчас, как настоящий гром. «Быстро в душ! Холодный! И чтобы был как стеклышко!» «Хрен тебе, папа!» — усмехаюсь со злорадством, скорбя о прошлой свободной жизни холостяка. Вот я и стал чьим-то мужем, трындец полный. Единственный способ это принять — по полной затуманить мозг, что я и делаю, накачиваясь алкоголем уже дома. А на утро, когда наступает время ехать за рулем, пытаюсь собрать себя в кучу, стою под адски ледяным душем, смывая из себя похмельный дурман двух дней. Интересно, бывают ли алкоголики из-за брака? Наверное, так много алкоголиков именно поэтому бабы доводят. Выхожу из душа, энергично вытираясь полотенцем, бросаю взгляд на часы. Черт, времени в обрез, скоро надо выдвигаться. Отец с Дианой полетят на самолете, нам же с женушкой придется ехать вдвоем на машине. Нам и нашему багажу. Морщусь, одеваясь и собираясь, видеть ее не хочу. Придется терпеть неприятное общество целые сутки, но что поделать. Зато на гелике прокачусь, давно мечтал прокатиться на такой точиле. Можно же в конце концов и в этой ужасной ситуации найти плюсы. «Я вижу, ты взялся за ум», – комментирует отец, заходя и видя, как я собираюсь и почти одет. «Думаю, не надо уточнять, что я недоволен твоим поведением, сын. Как можно ходить в клуб накануне никяха, быть пьяным? Мне стыдно за тебя. Я ведь мог сбежать и вообще не жениться». Огрызаюсь, в какой-то степени дразня его. Достал своими упреками, будто так просто взять и подвести черту под своей свободной жизнью. Я же теперь становлюсь рабом этого фиктивного брака. «Я тебе сбегу. Ты очень пожалеешь, если так поступишь». Злится он, выходя и хлопая дверью. Взбешенный его контролем, все же подхватываю вещи и тащу их к машине. Еду к своей женушке, вызывающей у меня каждый раз приступ ненависти. Едва о ней думаю, как меня всего сотрясает злоба. Как бы не придушить девчонку в дороге. Видимо, лицо у меня такое свирепое, что она отшатывается. Стоит мне ступить за порог ее дома. «Поехали», — бросаю ей коротко. «Куда?» — мямлит она, будто ища взглядом пути спасения. «Отвезу тебя к одному знакомому султану, будешь десятой женой». Издеваюсь над ней. «Ты вчера где была? Или проспала собственный никях? Я теперь твой муж, и мы поедем вместе на машине». «Ох», — только произносит она, кивая. «Ладно, поехали. Только вещи надо загрузить», — мнется она. «Вот Заур и загрузит», — выходит в коридор тетя. «Только осторожно, не помни пакеты», — кивает она мне на выстроенные в шеренгу вещи. «Вот зачем забирать их туда, а потом везти обратно?» — пыхчу я, подхватывая сразу несколько ручек. И разворачиваюсь, чтобы спуститься. «Затем, что это приданое невесты», — отвечает тетя, а Саида берет два пакета и идет следом за мной. «Я помогу?» — жмет она плечами на мой удивленный взгляд, кинутый в ее сторону. Я лишь фыркаю себе под нос и иду к лифту, чувствуя, как маленькие молоточки ударяют по вискам. Чёртово похмелье все никак не отпускало, что делало и так скверное настроение еще хуже. Вот схватить бы эту рыжую за ее тонкую шейку и придушить, сделав себя вдовцом. Эх, аж на душе потеплело от подобной фантазии. «Ты чего так уставился?» — хмурится зараза, окидывая меня подозрительным взглядом. «Замечтался», — буркую я, выходя из прибывшего на первый этаж лифта. Мы быстро грузим пакеты и, сделав еще три подхода, наконец загружаемся сами. Заднее сиденье завалено вещами так, что мне придется терпеть девчонку всю дорогу рядом с собой, что также не добавляет мне настроения. Подумать только, целые сутки, наедине с этой женой. Фу, блин, зачем только подумал о ней? Так. «Что ты там пыхтишь?» – недовольно косится на меня девчонка, с удобством устроившись. «Пристегнись и не доставай меня. Представь, что ты едешь с незнакомым таксистом». Бросаю на нее недовольный взгляд. «Лучше б уж с таксистом», – ворчит она, тянется к ремню и безуспешно пытается продеть его в фиксатор. «Что ты там возишься?» – выхватываю у нее ремень и, наклонившись, сам вставляю его куда надо. «Фу, ты что, пил?» Неожиданно визжит эта идиотка, чуть не оглушая меня. «Ты можешь не кричать?» – морщусь я, заводя машину. «А ну стой! Я не собираюсь ехать с нетрезвым водителем!» – требует она, накрывая мою руку на ключах своей мелкой ладошкой. «Ты что, дура? Я пил вчера! Думаешь, отец разрешил бы мне ехать, будь я пьян?» Зло оглядываюсь на нее. «Может, ты выпил уже по пути сюда? Откуда мне знать?» Не сдается эта упрямая девчонка. «Если ты сейчас не заткнешься, я...» «Что? Высадишь меня и поедешь один? Тоже мне угроза!» Закатывает она глаза, бися меня. «Твой отец быстро заставит тебя прискакать обратно. Я тебя придушу и закопаю вон под той клумбой. Хватит меня доставать!» Наклоняюсь я к ней практически нос к носу. «Поняла?» «Какой-то нервный!» Вжимает она голову в плечи. «Вот тебе и пагубное влияние алкоголя».